Какая разница, хоть ночью. Может, тот мужик за тобой со вчерашнего дня таскается. Мужик, какой? Вор высказал тревогу чуть громче, чем следовало. Сидевшая к ним ближе мать семейства услышала и с интересом посмотрела на их край стола. Попаданец толкнул своего собеседника локтем в бок, а соседке подмигнул, вызвав у той возмущение на лице. Женщина резко отвернулась, чего, собственно, Егоров и добивался. Известие о том, что за ним среди бела дня ходит хвост, парня сильно встревожило, а описание внешности соглядатая и вовсе привело в уныние. «Это Жернак», — мрачно сообщил он, — «личный доверенный шефа и самый опасный из убийц в банде. Если он со вчерашнего дня за мной ходит, то Эмили». Кулик попытался встать, но землянин его придержал. «Не дергайся, парн. Думаю, сейчас этого Жернака и его шефа интересуешь только ты». Видимо, не дождавшись с твоей стороны реакции, добряк сообразил, что его замысел разгадан. «Хотели бы тебя сразу убить». Егоров замолчал, принимая у служанки свою порцию пива с закуской и вручая монету в ритл девушке-вешалке, ей попасть в родной Игорев мир, стало бы там топ-моделью, знаком показал, что сдачи не надо, уверен, убийца послан по твою душу только сегодня, продолжил бывший спецназовец, выжидает удобного момента, чтобы никто твою смерть не связал с добряком. Я ведь прав, так что, за Эмилю можешь не переживать пока, а проблему мы решим. Сейчас сидим, пьем и думаем. Думать поздно, Игорь, вор отпил почти треть кружки за раз, надо быстро уходить из города. Мне с Эмой, и тебе я советую забыть про моего шефа, бывшего. Ты просто не представляешь, как он хорошо себя защитил. К нему не подобраться. Ты поможешь мне, нам уйти от Жернака. Я знаю, мы и так обязаны той госпоже Магине, и как только будет возможность, про долги свои не забудем, не думай, что раз мы воры. Парн повернул голову к Игорю. Я и не думаю, попаданец уже быстро внес коррективы в намеченные планы ввиду новых обстоятельств, главарь банды начал действовать раньше, чем ожидалось, но ты не спеши нас хоронить, твоего босса я и так не собирался в лоб атаковать, что я, дурной, нет, найдем мы подход получше, но, все поймешь по ходу дела, парн, а пока, наши первые действия, захватить убийцу живьем, он очень пригодится, и переселить вас с Эмилией к нам, она знает, как незаметно пробраться в особняк бабы-жабы, я тоже знаю, кивнул вор, тревога которого сменилась на любопытство. Уверенность собеседника его явно успокоила, да и не был парн домашним мальчиком, хлебнул в своей жизни немало. Айса наша подруга еще с детства. А насчет Жернака, это плохая идея. Игорь, он только выглядит так неприметно. На самом деле, он четверых бойцов шкипера в одиночку разделал, а они вовсе не простыми парнями были. А во, уважительно хмыкнул Егоров, спасибо за предупреждение. Значит, будем надеяться на фактор неожиданности и скорое появление здесь одного нашего помощника. Вместе подумаем, как нам лучше обстряпать наши дельцы. Тогда ждем. Надо еще заказать, Эля. Слушай, а вполне недурно тут варит напитки, а? Слова вора о боевых качествах человека-добряка Игорь воспринял со всей серьезностью, но намерения землянина в отношении убийцы не только не изменились, а еще более укрепились. Такой известный в бандитской среде профессионал может стать отличной наживкой. Шкипер никогда не поверит, что его враг-коллега Агул Ремиз вдруг пожертвовал столь ценным кадром, как пешкой. Все же время встречи Егоров выбрал не совсем удачно. Надо было получше головой думать, выбирая полдень, когда народ валом направится обедать. Соседи по столу начали уже собираться на выход. Отец семейства наверняка бы еще посидел и пропустил пару кружечек, объемом чуть ли не в литр, но мальчишки уже дурачились и капризничали, да их мамаша после дерзкого подмигивания Егорова надулась как индюк. В этот момент, появившиеся в зале трое возничих, попаданец их приметил еще во дворе, когда те, громко ругаясь между собой, пытались втиснуть огромный неповоротливый фургон между открытыми повозками с мешками, оглядев заполненный зал, подошли к столу, за которым сидел бывший спецназовец со своим новым знакомым. Они могли бы спокойно занять лавку напротив, что двое из них и сделали, к тому же, семья уже встала со своих мест. Однако, третий возчик, видимо, возбужденный в процессе парковки своего транспорта, искал возможности на ком-нибудь выпустить пар. «Двигайся», — грубо толкнул он попаданца в плечо, — «живее». «А ты не охренел, дядя?» поинтересовался Игорь, повернув к бородатому, пахнувшему навозом и потом мужику голову, даже и не подумав выполнять хамское требование, тебе места, что ли, мало, или напиться и не подраться, день на смарку, чего, обрадовался полученному словесному отпору задира. Он схватил Егорова за ворот куртки и поднял на ноги, чтобы тут же получить мощный удар в солнечное сплетение, заставивший возчика, выпучив глаза, с хеканьем согнуться напополам. Останавливаться на достигнутом Игорь не стал и, взяв мужика обоими руками за сальные космы, разросшиеся на затылке, как иглы дикобраза, впечатал его лицом в оловянную тарелку, к тому времени уже пустую. Соприкосновение лица с металлом оказалось настолько сильным, что забияка отключился. Его ноги обмякли, и он рухнул рядом со скамьей. «Ах, ты!» — вытянул к Егорову руки, в попытке его ухватить через стол, самый быстро соображающий из оставшейся парочки мужиков. Бывшему спецназовцу осталось только взять того за рукава и дернуть на себя, чтобы возчик оказался на широком столе всем корпусом, и пар на его голову расколотил вдребезги пивную кружку. «Спасибо, дружище!» — поблагодарил за ненужную подмогу Игорь и обратился к оставшемуся из троицы. «А у тебя есть к нам вопросы или за другой стол пересядешь? Заодно приятелей оттащишь. Что-то им поплохело, видишь?» Теперь численное преимущество было на стороне попаданца и вора. Так Егоров думал. Недолго. В зале у возчиков оказалась целая куча приятелей, 11 человек, сидевших на втором от входа в зал столе, и шестеро в середине зала. И все они угрожающе повыскакивали со своих мест. «Вы чё, сопляки, охренели?» — выкрикнул в громком ропоте один из них. «Сука!» — выругался под нос себе Игорь, оценив ситуацию. «Нет, глядя на толпу увольней, с учетом того, что драка предстояла в ограниченном пространстве, он нисколько не сомневался в своих возможностях расправиться с неумехами. Да, чтобы на завтра весь пилон обсуждал необычайно ловкого чужака. Плохо. Попытаться сделать ноги. Путь к выходу уже перекрыт. Будь бывший спецназовец один, вполне мог бы и пробиться из трактира, но с ним парн, а своих не бросают». Попаданец чуть не застонал вслух от глупой ситуации, в которой он оказался. «Нет, это вы охренели, жуки навозные». Пришла вдруг землянину неожиданная помощь от компании подмастерей, одного из них охранник на входе, кажется, называл Сармалик, которые занимали два сдвинутых стола и количественно не уступали возницам, понаехали тут из своих глухоманий и права качаете. По всей видимости, боль в отбитых накануне ребрах все же не убавила бойцовского пыла Сармалику. Именно он отвлек нечаянных врагов попаданца на себя. «Как ты нас назвал, Стамеска?» В принципе, Игорь со своим новым знакомым могли бы дальше продолжить беседу и попивать пивко, свары между подмастерьями и работниками караванов начала развиваться по своей собственной логике, где двум молодым парням уже не было места. Тут явно происходило выяснение отношений, испорченных давным-давно. Однако, как попаданец, так и вор, сочли своим долгом не отсиживаться в стороне. «Парн, ты бы не лез в самую-то свалку», — сказал бывший спецназовец, вовремя подстраховав вора от удара по голове большим глиняным кувшином. Несмотря на то, что Игорь в завязавшейся драке чувствовал себя как рыба в воде, действовал он крайне осмотрительно и пошел впрок полученный в сражении с разбойниками урок и не хотел выпячивать свои умения. Тем не менее, действия Егорова были хоть и скупы, но очень эффективны. Он легко уклонялся от попыток кого-нибудь из караванщиков причинить ему вред или ухватить, точно и выверенно наносил несмертельные удары и, используя в основном подсечки, ронял противников на пол. Благодаря практически незаметному участию землянина подмастерья довольно быстро одержали верх, пусть и сами получив при этом достаточное количество ушибов и разбитых лиц. У всех драчунов имелось при себе то или иное холодное оружие, но никто даже и не подумал пускать его в ход. Лоин Киссер появился в трактире уже к самому окончанию потасовки. «Кажется, я припозднился», — спросил он у Игоря. «Нет, ты что?» — улыбнулся попаданец. «Ты вовремя. Есть дело для тебя, для нас. Сейчас, только, разберемся с трактирщиком. Как я понимаю, за весь этот бедлам платят побитые». Он накинул взглядом превращенный в склад разбитого хлама идольный зал. Глава 8. Отделаться от временных союзников в лице местных мастеровых, одержавших убедительную победу над приезжими, оказалось не так-то и легко. Еще тяжелее получилось в гвалте хвастливых выкриков, похлопываниях по плечам, обещании вечной дружбы и участившихся опрокидываний внутрь содержимого кружек, кубков и даже чарок, по мере веселья от трактирщика потребовали и севухи, спланировать захват Добряковского убийцы. И, тем не менее, тройка сообщников по намеченному похищению гражданина славного города Пилана с этой задачей справилась. Правда, для этого им пришлось пожертвовать первым для попаданца в этом мире настоящим праздником и только изображать выпивание спиртного. «Все, я пойду», изображая перед окружающими сильно упившегося человека, едва державшегося на ногах, Игорь сообщил Лайму, что пора действовать, как и договаривались, «за мной парн, следом ты, и, будь осторожен, раз ты сам говоришь», заканчивать фразу землянин не стал, это бывший десятник его и просветил, что за похищение свободного человека здесь применяют такое же наказание, как и за незаконное обращение в рабство, посадка задницей на заостренный кол, неприятно, Жернак, опытный убийца, нужен живым, что предстоящее дело усложняет, но вполне осуществимо. Егоров не сомневался. Точку намеченного захвата человека Добряка Игорь с Лоймом ни разу не видели, что естественно, однако, подробные объяснения парня позволили получить о ней полное впечатление. С улицы, вдоль которой располагались главные в северной части Пилана загородные постоялые дворы, отходило множество проулков. Часть из них, хорошо ухоженные и расчищенные, вели в кварталы жилых особняков, а часть, заросшие кустами и деревьями, заваленные мусором, использовались местным населением, чтобы попасть на параллельные улицы к питейным заведениям самого низкого пошиба. По замыслу Егорова, парн, изображая из себя хорошо выпившего, как раз и должен свернуть во второй по счету проулок, ведущий к трактиру «Щегол и кружка». Жернак, ищущий подходящий момент для расправы с жертвой, наверняка поторопится воспользоваться представившейся возможностью и кинется следом. А там, как не совсем понятными словами, но абсолютно ясными по смыслу, объяснил своим соратникам Игорь. «Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки, ну, а дальше уже, как говорится, дело техники. Эй, брат, ты куда?» Попытался остановить землянина один из подмастерей, «давай еще». «Обязательно», согласился с самозваным родственником Игорь. Только место освобожу в желудке для налива. Выйдя из трактира, он нетвердой походкой отправился к воротам, но дальше, за ними, Егоров уже пошел гораздо тверже, стараясь не сильно переигрывать. Краем глаза отметив на прежнем месте Добряковского соглядатая, он повернул к торговой лавке, в которой коротал время, когда ожидал появления парня. Когда-то Будда сделал вывод, что все человеческие страдания вызваны несбывшимися желаниями, а значит, чтобы не мучиться, нужно просто ничего не желать. Что он и сделал, сел под дерево и принялся относиться ко всему равнодушно. Питался только приносимыми ему плодами, а все искушения отвергал, даже когда его пытались соблазнить немыслимыми красавицами с самыми большими бедрами. Так Будде удалось впасть в нирвану и стать богом, ни мертвым, ни живым. То есть, он все видел, слышал и осязал, но ничто его при этом не трогало и не интересовало. Поведение сидевшего на каменной скамье Жернака, его равнодушная реакция на происходившее вокруг напомнили попаданцу восточное божество с земли. Однако, острые взгляды, изредка бросаемые преследователем парня на выходивших из калинки показывали, что убийца занят вовсе не подавлением своих желаний. «Я подумал и решил кое-что купить», — обратился Игорь к молодой торговке, вновь заинтересованно стрельнувшей в него глазками, «мне нужно пару ремней для подпруги». «Сколько это будет стоить?» К вечеру покупателей у девушки сильно поубавилось, возле прилавка стояли только пара прилично одетых теток и угрюмый мужик, и лавочница настроилась на долгий торг с привлекательным иноземцем. Только вот, тому сейчас было не до этого. «Зачем ремни?» «Вот, есть готовые подпруги». «Не, готовые не надо», — отказался Егоров. Покупку он собирался использовать не для верховой езды, а для фиксации пленника в надежных путах. Расплатившись и многообещающе улыбнувшись, мол, даст хаос, увидимся еще, Игорь отправился готовить себе место для засады. Проходя за спиной своей будущей жертвы, он удержал себя от взгляда в его сторону. Хотя считалось, что никакого магнетизма не существует, бывший спецназовец знал, как часто люди чувствуют направленное на них внимание. Углубляться далеко в выбранный проход Егорову не потребовалось. Уже через пару десятков шагов после поворота с улицы, возле зажатой между высокими глинобитными заборами тропы, он приметил подходящий разросшийся куст, заваленный гнилыми досками, остатками рассохшихся бочек, какими-то трухлявыми тряпками и охапками спрелого сена. «Сойдет», — осмотрев участок от поворота до поворота, буркнул Игорь и тяжело вздохнул. «Эх, и снова в бой, покой нам только снится». Чертыхаясь, попаданец занял позицию и замаскировался, закрыв себя мусором. Хохотнул, представив, как взрывом будут разлетаться наваленные им на себя гадости, когда он ринется в атаку. Посмотреть бы со стороны. Нож Егоров заранее подготовил, взяв в руку. Да, жернок нужен живым, но если речь пойдет о сохранении жизни самого землянина, то рисковать ею Игорь не собирался. Сумерки еще только начинали сгущаться, и хорошо, что не было дождя. Нет, имея напарницей искмогиню, переживать насчет возможной простуды смешно, да и не привыкать Егорову стойко переносить все тяготы и лишения, но все равно приятнее пребывать в сухости и тепле, чем мокрым и в прохладе. Парн, идущий без оглядки довольно быстрым, хоть и заплетающимся шагом, прошел мимо попаданца примерно через полчаса после того, как тот занял свое место в засаде. Вор должен был, зайдя за следующий поворот, остановиться и не дать пройти кому-либо в этот замусоренный узкий проулок. Стража или богатые горожане с охраной по таким помойкам не ходят, а заболтать и задержать кого-то их алкашей или бомжей кулик сможет без проблем. Аналогичная задача, только у входа на тропку, лежала и на Лойме Киссере. Свидетели похищения свободного горожанина славного Пилана категорически не нужны. Игорь рассчитал все правильно. Следом за парном, торопливо его нагоняя, все ускоряя шаг, почти уже перейдя на бег, всего в полутора десятках шагов появился жернок. В руках убийца держал в готовности удивительный серпообразный тесак. Едва посланец добряка миновал кусты с затаившимся в них попаданцем, как тот, выскочив из засады, нанес удар тяжеловатой рукояткой ножа по затылку. Но, какими бы быстрыми и неожиданными ни были действия Игоря, убийца успел среагировать и почти увернулся от удара. Рукоятка скользнула по голове, лишь ободрав кожу, тут же отмахнувшись тесаком на уровне живота напавшего землянина, и, не отшатнись Егоров вовремя, ему бы пришлось спасать кишки от вываливания в грязь тропинки. Перехитрили, щенки. В голосе жернока не было ни капли страха, а на доселе бесстрастном, почти полусонном лице появилась ухмылка, демонстрирующая полную уверенность в превосходстве над противником. «Смотрю, выскочка себе на стороне защитника подобрал. Почувствовал что-то гаденыш или проболтался кто?» Произнося фразу и вращая мини-серпом, убийца готовился нанести удар. Игорь это легко читал по движению и напряжению его ног. Сам попаданец в разговор вступать не стал, а чтобы поторопить жернока с нападением, аккуратно, в меру, изобразил смесь растерянности и испуга. И этот убийца повелся на такой нехитрый психологический трюк, оказавшись ничуть не умнее тех амбалов, посланных торговцем Нероном Грассом побить чужака, которых землянин подловил на детском любопытстве. Ну, те-то, ладно, а жернок же профессионал высокого класса, по местным меркам. Так ведь его парн характеризовал. Убийца сделал обманный мах своим тесаком, и тут же, весьма эффектно перекинув это серпообразное орудие в другую руку, крутанулся вокруг себя, одновременно делая широкий шаг в сторону противника. «Красиво», — оценил Егоров, плавно уйдя в сторону. Спецназовец, как на занятиях по рукопашному бою, просто классически, схватил левой рукой кисть жернока, державшую тесак, правый резко подбил снизу, отправляя орудие убийства в свободный полет, носком сапога со всей, что называется, дури впечатал противнику в солнечное сплетение, а когда тот с вскриком согнулся, ребром ладони по шее уложил убийцу себе под ноги. «Готов», — наконец позволил себе высказаться попаданец. Противник сознания лишился ненадолго, поэтому останавливаться в своих действиях и ждать соратников Егоров не стал. Прижав коленкой корпус тела жернока, он завернул ему руки за спину и очень туго их связал купленными у пышечки торговки ремнями. Затем вставил в рот только еще начинавшему приходить в себя убийце тряпичный кляп и закрепил отрезком бичевы. «Я все время прихожу позже», — сокрушенно произнес Лойм, приблизившись быстрым шагом, — «в калинку пришел, когда все уже». Ответ тот же. Игорь поднялся на ноги, смысла и дальше прижимать убийцу к земле не было, не убежит. «Ты пришел тогда, когда нужно. На, Вот, он протянул соратнику оставшийся ремень, ноги еще свежи ему, и потащили вон туда, подальше, во вражек за теми зарослями. Там будем темноты ждать. Точнее, ждать будешь ты. Вот здесь еще затяни, посоветовал он принявшемуся за дело Лайму, я за атомной бомбой на подстраховку схожу. За Таней. Не возражаешь. Они подняли пришедшего в себя уже полностью связанного убийцу. Жернок попытался дергаться и мычать, однако, после весьма невежливой оплеухи от бывшего десятника затих и дал спокойно занести себя в замусоренный овражек между высокой, по пояс, травой и оградой складской территории. Подожду, Лойм уселся прямо на пленника, отвязал от пояса кожаную флягу, открыл ее и предложил Игорю, будешь. Не, спасибо, отказался тот, тебе нужнее. Все, пойду снимать парня с поста. Попаданец и не думал расслабляться. Выполнена была пока только первая часть плана по получению себе нужного объекта, причем, на взгляд Игоря, не самое сложное. Доставить теперь пленника в особняк вдовы Шпас намного труднее. И дело вовсе не в патрулях стражи, с этим-то как раз проще всего. Блюстителей порядка в пригородах было мало и днем, а уж в ночное-то время, и вовсе, они предпочитали нести службу в одном из трактиров. Безопаснее и веселей. Зато на улицах Пилана, кстати, не только за городскими стенами, но и в их черте, появлялись любители преступных доходов. Так что, тащить пленника, не имея подстраховки, было бы крайне неблагоразумно. Впрочем, Таня, когда утром попаданец с ней поделился предстоящими делами, очень обрадовалась. Ей реально надоело сидеть в четырех стенах, и всякие шашки, пристенки, качели или колотушки и ругань в адрес глуповатого с линцой Сента и Скмагиню развлекали не так уж и сильно. Товар упакован, в смысле, твой обидчик, Игорь подошел к вставшему с пня при его появлении вору и приобнял, похлопав по спине, надежно, как в сейфе, и ключи у нас, так, ну, мы дальше без тебя управимся, иди за подругой, только, боюсь, до закрытия ворот вы с ней уже не успеете, ерунда, Игорь, пар натряхнул штаны от прилипшего к заду мусора, это войти в город была бы проблема, а выйти-то всегда можно. За умеренное подношение через калитку башни выпустит. Добряк, правда, вскоре узнает, что я слинял из города, но, как я понимаю, так будет и лучше. Ты такая известная личность. Не совсем, но ведь у шефа свои люди везде есть. Так что, ему скажут обо мне рано или поздно. Мы через восточные ворота уйдем после полуночи. Лучше сделаем крюк. После полуночи. Насторожился Егоров, парн, дружище, только не говори мне, что ты собрался напоследок своего босса обнести. Скажи мне, что это не так. Ну, парн проводил взглядом прошедшую мимо них нагруженную как ослик древнюю рабыню и улыбнулся. Честно, Игорь, желание такое было, да и сейчас есть. Если бы не Эмиля, я, пожалуй, рискнул. Пусть не основной общак, но личную казну добряка, где даже есть кувшинчик с пеплом наргов, на инициацию и пару-тройку умений хватит. Если будут деньги заплатить храму, я бы подрезал. Но, нет, ты прав. Заберу только свои и Эмилины сбережения. Ждите нас до рассвета. Спасибо тебе, Игорь, за все. Потом о благодарностях и взаимных обязательствах поговорим. Попаданец нахмурился и грубовато толкнул нового приятеля. Иди, не задерживайся. Доброе слово и коню приятно. Конечно, и у Егорова не вызывало отторжения чья-то благодарность. Поэтому для сохранения равнодушного вида ему пришлось приложить усилия. Проводив взглядом устремившегося в город парня, попаданец не особо торопясь пошел в дом вдовы Шпас. Известие о том, что у него в зоне досягаемости имеется пепел нарга, подействовало на Егорова, как удар током. И ведь, судя по всему, похоже, что личная казна добряка не так уж и сильно охраняется, раз без Эмили вор готов был рискнуть на ее хищение. Главарь не хочет привлекать к ней внимание. Вполне возможно, какой же попаданец в магический мир откажется обрести способности одаренного. Однако, сейчас не до этого, одернул себя землянин, и уже до самого особняка про магию не думал. Можно я с вами, коль после позднего ужина оделся, как в поход, Игорь, ты же сам говорил, что я локаторщик, лучше всех все слышу. А, да, ты бы явно был не лишним, Егоров, пока ждал переодевавшуюся искмогиню. Решил подбросить в камин пару поленьев, только, кто особняк, если что покараулит, на рабов, сам понимаешь, взрослые уже, надеяться не стоит. А ты, в случае чего, и ускользнуть сумеешь, и шум в квартале поднять. К тому же, мы быстро, и никакой опасности для нас нет. Как же, нет? Мальчишка признал резонными возражения брата и выразил недовольство уже по инерции. Идете вооруженные мечами, даже Таня. В этот момент шаги из Кмагини послышались на лестнице. Я готова, доложила Таня. Им следовало поторопиться. Темнота уже наступила, а до появления первой из лун оставалось чуть больше часа. Ну, да тут было совсем недалеко до ожидавшего их Лойма. «Какая же ты красивая», — сказал Игорь совершенно искренне, — «все никак не налюбуюсь. Новый кожаный костюм тебе очень идет. А уж попка-то, это ты в темноте сейчас все видишь». Польщенно хихикнула Таня, проходя в образовавшуюся между створками ворот щель и остановившись подождать, пока друг вновь их запрет, глазастый. «Я тебя на лестнице еще срисовал». «Пошли», — он обнял Искмагиню за талию, но при братике не стал говорить. Ступать приходилось крайне осторожно. Если не считать редких светлячков, масляных плошек и факелов у дверей некоторых, далеко не всех, особняков и питейных заведений, иного освещения не было. Даже большинство звезд скрывались за облаками. Лучше бы обратил внимание на Айсу. Таня, когда они дошли до мостков, подтолкнула Игоря идти первым. Двигаться плечом к плечу не позволяла недостаточная ширина рукотворной тропки. Это в первые дни она опасалась насилия со стороны Лойма или тебя, а сейчас девочка даже в некотором недоумении и смущении. «Неужели вам она совсем не нравится?» Убежденный противник гарема хмыкнул. «Мне ты нравишься», — сообщил он, чуть притормозив, — «сама ведь знаешь. Я тебя сильно старше, Игорь, а я умнее. Так что, все ровно, но, тихо». В этот момент они вышли из проулка и двинулись по главной улице северных предместий. Теперь шли молча, изредка прижимаясь к оградам или прислоняясь к деревьям, чтобы не попасть на глаза загулявшим компаниям. Все же, одной только темноты для скрытного движения было мало. До ожидавшего их кессера они добрались без происшествий. На предложение командира тащить пленника вдвоем Лойм ответил отказом. «Один справлюсь, тут рядом», — уверенно сказал он, взваливая убийцу на плечи, как мешок. «Пойдем». До поворота в их проулок оставалось всего-то ничего, когда от стены высокого склада, справа по ходу движения, отделились шесть теней и стали окружать землянина, его друзей и плененного убийцу. Шедший впереди с мечом в руке Игорь остановился. Его соратник сбросил охнувшее тело жернака себе под ноги, а Таня отошла в сторону, чтобы ее магическая атака, если до этого дойдет, не задела своих. «Привет, братки», — негромко обратился к теням попаданец, — «давайте, разойдемся миром. Нам друга упившегося надо к жене доставить. Вы ведь тоже пьете, бывает, да упаду». То ли, слова Егорова, то ли, готовность его компании вступить в бой, то ли, отсутствие страха в голосе попаданца, а скорее всего, все это вместе взятое, подействовало. «Да уж, бывает». И частенько, раздался из темноты хриплый смешок. «Ладно, подождем других прохожих, а ты не из топильщиковых людей, случаем, какая разница, так, пропустите миром». Минутку не происходило ничего, а затем шестерка ночных грабителей отступила. Глава 9. «Думаешь, можно этого дятла оставить без кляпа?» Игорь с сомнением посмотрел на уложенного вдоль стены пустой кладовки жернака. Таня с Лоймом переглянулись. «А почему нет?» Бывший десятник нагнулся и еще раз проверил надежность пут. «Ты его надежно упаковал, и ремни хорошие купил, крепкие. Не перегрызет, даже если умудрится извернуться и дотянуться». Глаза убийцы злобно сверкали в свете горелки, которую держала Искмагиня. «Не перегрызет», — согласился попаданец, — «но может начать орать. Или ты», — обратился он к пленнику, — «понимаешь, чем тебе это грозит?» «Да пусть кричит», — хмыкнула Таня, — «слов отсюда никто не разберет. А вопли, а что вопли? Сент у меня утром на полную завывал, паразит ленивый. Так кому какое дело? Как будто бы нас соседи подобным не тревожат». Убийца прокашлялся. Егорову показалось, что жернак сейчас что-нибудь скажет, нечто угрожающее, дескать, вы не знаете, с кем связались, и вам конец. Игорь с интересом вгляделся в пленника, а тот вдруг промолчал. Соображает, что выяснять отношения ему придется с Куликом. Лойм, пригнувшись, дверца в кладовую была словно бы для гномов сделана, низкая, вышел в коридор. «Лежи тихо», — напоследок посоветовал убийца попаданец, уходя вслед за соратниками. «Даже приблизительно прикинуть, Когда появится Парнса, Милли было сложно, поэтому бодрствовать в ожидании их прихода никакого смысла не было. Однако, Киссер заявил, что спать совсем не желает и побудет на свежем воздухе, подождет гостей. Об их прибытии Егоров узнал под утро от разбудившей его подруги, которая после первого проникновения Эмили на территорию особняка, ставила теперь сигналки по всему периметру. «Наверное, я зря тебя разбудила. Вечно страдающая бессонницей Таня, может, это побочный эффект инициации, а вовсе не отсыпание впрок в тюремной яме». Смотрела в глаза Игорю, «разместит их Лойн без тебя». «Разместит». Попаданец просунул ладонь между ее бедер и медленно повел ее выше, но разбудила правильно. «Все равно уже скоро патруль придет, а нам еще есть, чем заняться». Он придвинулся к искмогине. Егоров давно изучил привычки подруги и знал, что означает ее поплывший взгляд, и всегда с удовольствием отвечал на такой молчаливый призыв. Время до прихода стражников оставалось целая уйма, так что напарники успели вдоволь насладиться друг другом и провести все утренние процедуры. Смена караулов в пилоне происходила с рассветом, и первым делом новый патруль, назначенный обходить кварталы северных предместий, направлялся к особняку вдовы Шпас, чтобы узнать, все ли в порядке у ее квартирантов и не нужна ли им какая-нибудь помощь. Заодно получали от них уважительное подношение, с которым могли спустя час-полтора на халяву позавтракать. Лояльность местных блюстителей порядка землянин считал делом полезным, особенно, если она так недорого продается. Выспались хоть маленько, поинтересовался Егоров у парня, когда они вдвоем поднялись в кабинет, чтобы обсудить предстоящие действия. «Кольт, поди», своими криками на тренировке разбудил. «Нормально все», усмехнулся вор, «успеем отоспаться. Нам ведь теперь днями за ворота и нос не высунуть. Игорь, я там кое-что принес, специально для тебя. Ты уж не ругайся, но не в наших самилий правилах быть в долгу». «Все же рискнул. На твоих плечах ведь была подруга», сразу же понял попаданец, какой подарок ему приготовил Кулик, «и ты не только собой. Это было нашим общим решением». Парн сел на потертый стол вдовы, и больше даже Эмилиным, чем моим. «К тому же, у нас не получилось сразу покинуть пилон. Дурацкие слухи о возможном нападении искваряльцев насторожили начальство. Стража на воротах и стенах удвоена. Пришлось уходить по каналу контрабандистов, как раз мимо схрона Добряка. Заодно я и с одним своим старым знакомым посчитался. Желание бандитского главаря расправиться с одним из своих ближайших подручных тайком от остальных членов своей шайки, сыграло с Добряком дурную шутку. Тройка грабителей, проживавшая в неприметном домике рыбного квартала, в котором хранилась в тайне даже от этих бандитов личная касса авторитета, естественно, не имела представления об изменившемся статусе парня Кулика. Двое из этой троицы у момента появления там вора еще и спали в упившемся состоянии. А тот из них, что оставался бодрствовать, при появлении вора не насторожился, за что и поплатился. Парн и Эмиля, проснувшись после короткого отдыха и появившись в холле, сразу же поняли, с кем их свела судьба, едва только увидели рисунки на открытых участках кожи, устроившейся на диване рядом с Игорем из Кмагини. Впрочем, сейчас это знание уже ничего не меняло. Какими бы ни были дальнейшие намерения попаданца по достижению успеха в новом мире, а они до сих пор оставались весьма туманными, но вору и воровке он в своей команде места не видел. Пока, во всяком случае, сейчас компания попаданца и парн с подругой были друг другу нужны. Ситуативные союзники. А что дальше? В перевоспитание прирожденных любителей присвоения чужого Егоров не верил. Но, все же, он ясно видел, что молодая парочка жуликов им станет искренне благодарна, способна на настоящую дружбу, достаточно только посмотреть на их отношение к Айсе, которая по местным понятиям является чем-то вроде говорящего животного, и, как теперь Игорь услышал, приготовила ему по-настоящему шикарный подарок в виде пепла печени морского магического животного. Понятно, что самому вору ингредиент для инициации ни к чему. Даже если бы он скопил денег заплатить жрецам, то не смог бы объяснить в храме, откуда вдруг такое богатство обрел, только привлек бы к себе внимание и массу неприятных последствий. Получается, что не так уж и много парн жертвовал попаданцу и искмогине за свою спасенную жизнь и здоровье Эмили. Однако, землянину этот дар казался очень нужным. Нет, разбрасываться такими людьми не стоит, подумал Егоров, садясь в скрипнувшее под ним кресло за рабочим столом. «Кто я такой, чтобы тебя ругать, парн? Ты свою жизнь на кон ставил и подруги. Хорошо, что благополучно закончилось. За подарок буду признателен. Но давай ближе к делу. Расскажи мне о шкипере. Где его яйцо с иглой спрятано?» «О шкипере», — удивился вор, слезая со стола, беря табурет и устраиваясь напротив Игоря. «Простите, господа», — в дверь, без стука, вошла Айса с подносом, улыбнувшись парню. «Госпожа Таня велела вам вина принести». «А, давай, чего уж», — хлопнул ладонью по столу землянин. «Ставь сюда. Шкипер-то тебе чем не угодил?» — продолжил с недоумением вор. Не успела еще рабыня закрыть за собой дверь. «Так сам же говоришь, что к добряку не подобраться. А кроме твоего шефа, бывшего, в Пилонеже есть еще два авторитета. Не нравится шкипер, давай двумя ножами займемся. Не тушуйся. Все просто. Надо на обидевшему Эмилю подонка натравить кого-то из его коллег-конкурентов. Раз мы сами с ним не в состоянии справиться, шкипер мне кажется наиболее перспективен в этом плане. Добряк, говорят, его совсем недавно обидел, а обратки еще так и не получил. Нехорошо это, не по понятиям. Так что, надо сей процесс подтолкнуть или спровоцировать. Тогда скотине будет не до нас с Таней, не до тебя с Эмилей. Заодно и в большие убытки его введем, помимо тех, что ты ему уже организовал». Кулик от слов землянина, видно, растерялся. «Но, как, рассчитываю, что ты мне об этом сейчас расскажешь, приятель. Начни с биографии шкипера. Как в родном мире Игоря, об армии вероятного противника часто знали больше, чем о своей, так и здесь, выяснилось, что о главаре конкурирующей преступной организации парн имеет сведения гораздо более подробные, чем о своем шефе. Ахиллесову пяту шкипера Игорь обнаружил уже минут через 10 после начала беседы с вором. Говорят, что это его родной сын. Парн налил себе уже второй бокал вина, не обращая внимания на то, что его собеседник свой только пару раз пригубил, иначе, с чего вдруг такое бережное отношение? Так, стоп, попаданец поднялся из кресла и стал ходить вдоль стены с единственным, как обычно, узким окном. Значит, получается так, мальчишка 13 лет, в прошлом году его пытались похитить неизвестные, шкипер подозревал два ножа, небольшая криминальная войнушка, вроде бы проблему утрясли, и два ножа своей причастности не признал. Так, да, но ты что хочешь, теперь этот сын или не сын, неважно, живет на вилле в трех вирах южнее Пилона. Егоров знал, что вира, это около полукилометра, под охраной аж целых двух десятков наемников не из братства. Кстати, Лойн мне утверждал, что минуя наемничьи конторы ни свой меч не предложишь, ни охрану не наймешь. Откуда у шкипера вдруг взялись эти вольноопределяющиеся? Это из грязного полка, вор ответил так, как будто бы говорил о чем-то хорошо всем известном, их ведь вынудили уйти на самостоятельные поиски нанимателей. Поясни. Оказалось, что виллу с предполагаемым отпрыском шкипера охраняют фактически дезертиры. Во время последнего, крайне неудачного для Ливорского короля военного похода, когда армия Вернига II на целую восьмушку застряла посреди разлившихся болот под проливными дождями и стала нести огромные санитарные потери, один из полков наемников, точнее, та его половина, что еще не умерла от дизентерии, использовав в качестве формального повода задержку оплаты на срок более 4-5 дневок, а деньги, как и все остальное, не могли подвести из-за раскисших дорог, отказался от контракта. С точки зрения местных законов эти наемники ничего не нарушили, но братство, считавшееся во всех государствах независимой от местных владетелей организацией, на деле же всегда старалось поддерживать с властью полное взаимопонимание. Казнить или изгнать из братства убежавших с войны наемников законных оснований не было, но возможностью наказывать их невыгодными или опасными контрактами руководители организации воспользовались на всю катушку. Так что, дезертиры были вынуждены сами уйти на вольные хлеба. «Только не думай, Игорь, что это слабые бойцы», — предупредил Кулик, — «настоящие волки». Добряк одно время даже опасался, что шкипер привлечет их к работе в Пилоне, но, видимо, те отказались. «И еще, один глупый парнишка у меня был, он по загородным имениям лазил. По дурости решил рискнуть. Короче, вокруг виллы полно сигналок и ловушек, на иск магов там денег не жалеют. Ну, у нас своя иск магиня есть, так что, не проблема, не проблема. Игорь, Там 20 вооруженных мужиков, и, потом, ты в самом деле хочешь убить. Парн, перестань. Попаданец вернулся в кресло и с улыбкой посмотрел на своего визави. Я что, похож на сумасшедшего? Не собираюсь я идти в атаку на полк, и ребенка, пусть уже и достаточно великовозрастного, убивать не хочу. Нам лишь нужно сымитировать нападение, прикончить пару караульных дезертиров, оставить шкиперу след, жирный и толстый, и смотаться. Ну, усекаешь. После таких объяснений, суть задуманного иноземцем до вора дошла быстро. Так вот зачем тебе жернок потребовался живым? Ага, ненадолго. Все, пошли вниз. Детали обсудим чуть позже. С Лоймом и Танией. Следующие два дня у компаньонов и их новых соратников ушли на подготовку провокации. При этом, пополнять свою казну за счет продажи пока еще простеньких прогрессорских изделий и магических артефактов, Тания, помимо зажигалок, изготовила и несколько сигналок, не забывали. Деньги были нужны, даже при том, что парень изъявил готовность поделиться казной добряка. Компаньоны от столь щедрого предложения отказались, но пепел Нарга Игорь себе прибрал. Этой дорогой короче, зато на ней движение больше, ткнул пальцем Лойм, предлагаю проехать восточней. Не сильно-то и проиграем во времени, да ведь нам все равно темноты дожидаться. Вся компания, включая Кольта, которому опять не повезло, он вместе с Эмилией оставался дома, в холле склонились над положенным на стол листом со схемой окрестности Пилона, начерченной Игорем по словам Кулика. «Ты как считаешь?» – спросил попаданец у вора. «Можно и так, без разницы», – ответил тот и ухмыльнулся. «Забавно ты рисуешь. Понятней намного». На лестные для себя слова Егоров не отреагировал. «Было бы, чем гордиться». «Тогда решено», – Игорь свернул схему и убрал себе во внутренний карман куртки. «Завтра пораньше обедаем, грузим нашего жернока, и в путь. Лойм, проверь еще раз телегу, которую купил, что-то она у меня подозрение вызывает. Обижаешь, командир», — вздохнул Киссер, — «все же я кузнец, хоть и в прошлом, но, спорить не буду, надо, так надо. Вечером с рабом укрепим колеса». Сломаться по дороге попаданцу совсем не улыбалось, особенно, в свете того, что под сеном в телеге будут путешествовать связанный пленник и парн, которого может случайно узнать кто-то из людей добряка, уже нацелившего. Тут к гадалке не ходи, всех своих обормотов на поиски главного вора. Повредившаяся на ухабистой дороге повозка может привлечь внимание непрошенных доброхотов. Этот магический мир, надо отдать ему должное, тоже был не без добрых людей, и те могут обнаружить то, что не следовало. «Он тебе сильно нужен», — спросила искмагиня у Игоря, когда они вечером пришли к себе в комнату из бани. «Парн, нет, но, пусть будет. Первые впечатления о парне хорошие, только проверить в деле лишним не будет». Выехали они даже раньше, чем хотели. Просто, ощущая некоторое волнение, за обедом меньше разговаривали, более активно работали челюстями, а потому и управились с едой очень быстро. Сидеть и выжидать было бы глупо, а потому, на коротке попрощавшись с Кольтом и Эмилией, заняли свои места на транспорте. Игорь и Лойм верхом, парни и Тания улеглись под сено, с двух сторон от вновь закусившего свой кляп жернока. Раб Сен понуро сел на облучок, взявшись за вожжи, и выехали за ворота. «Лучше ты позади, Лойм», — Игорь посмотрел на двух лошадей, идущих привязанными к корме телеги, — «ты с ними лучше управишься, случись что. Сент, давай живее. Вперед!» Раб испуганно вжал голову в плечи. Все же Тания, кажется, немного перебарщивает с его воспитанием, и заработал вожжами, как жокей при старте скачек. Они проехали от предместий больше 4 километров на север, до развилки тракта, и свернули на обратную дорогу, идущую в обход Пилона в направлении Исквариала. Телега, несмотря на усилия Сента, двигалась ужасно медленно, грязная жижа под копытами и колесами не способствовала езде с ветерком, и нужную им густую рощу, про которую говорил вор, находившуюся в паре километров от виллы шкипера, Егоров увидел только через 5 часов после расставания с особняком вдовы Шпас. А еще через полчаса, уже на дороге сквозь лесной массив, дождавшись, когда встречный небольшой крестьянский обоз скроется из виду, раб загнал телегу подальше в заросли деревьев и кустарника. «Эй, археологи, вылезайте», — позвал Игорь подругу и парня. «Бедняжка», — прокомментировал он вид появившейся искмогини. С запутавшейся в волосах и прилипшей к одежде соломой Тания выглядела так смешно, что попаданец не сдержал улыбки. «Кто-то сейчас в лоб огнишар получит», — погрозила ему кулаком искмогиня и продолжила отряхиваться. «А у меня защитный амулет есть», — напомнил Егоров и посмотрел на Лойма. «Наверное, телегу надо разобрать как-то и прикопать». «Не, она нам больше не нужна, а найти ее здесь могут. И найдут. Что из этого?» — отмахнулся бывший десятник. «Присвоят и даже не станут выяснять, откуда она здесь взялась. А уж связать это убожество с нападением на виллу, никому и в голову не придет». С рассудительными аргументами соратника Игорь согласился и про эту мелочь забыл. Связанного убийцу тоже извлекли из-под сена и уложили рядом с телегой. Жернок мычал, пытаясь что-то сказать, но его мысли никому не были интересны. Землянин достал из перекидной сумы серповидный нож убийцы и крутанул его в руке. Накануне Игорь уже с этим орудием потренировался, ибо именно с серпом ему ночью предстояло идти на дело. «Понты одни», — высказал он свое мнение, вешая нож убийцы себе на пояс, «но мы и таким можем поработать». Глава 10. Вилла, принадлежащая шкиперу, мало напоминала те, про которые Игорь когда-то читал или видел по телевизору в передачах про Италию, Испанию и прочие южноевропейские страны. Это загородное имение коллеги соперника Добряка скорее напоминало разросшийся хутор, обнесенный невысоким валом и частоколом. Такое ограждение никак не защитит от нападения, а вот кражу скота или чего-то еще очень сильно затруднит. «Ты смотри, даже наблюдательная вышка имеется», — хмыкнул Игорь. В свете заходящего солнца все четверо, укрывшись в густых зарослях, росших в паре сотен метров от виллы на окраине рощи, рассматривали место предстоящей диверсии. «Толку-то? Все равно на ней никого нет». Искмогиня отползла вглубь кустарника, встала на ноги и отряхнула одежду. «Парн, а шкипер сюда часто наведывается. Вот уж этого я не знаю». Вор, лежавший рядом с попаданцем, сделал из фляги пару глотков разбавленного вина и протянул ее Лойму. «Но, думаю, что вряд ли. Чего ему тут делать? Игорь, мы только наступление ночи ждем или на рассвете будем действовать. Дорога у виллы в таком состоянии, что как бы наши кони себе ноги в темноте не переломали. Как стемнеет, народ угомонится, так и начнем. Да рощи мы отсюда на своих двоих драпать будем, а за деревьями наша прекрасная соратница сформирует светляк. Даже и увидит проблеск, никто не отличит от факела. Не думаю, что за нами кинутся дальше ограды». «Да, Таня». Искмогиня улыбнулась, но отвечать не стала. Она еще в особняке сказала, что, если наемники все же решатся на долгую ночную погоню, то пара сюрпризов в виде ловушек их будет ждать. Жернок опять начал дергаться. Мужиком он оказался сообразительным и уже, похоже, понял из разговоров своих пленителей, какая судьба ему уготована. Игорь считал, что это к лучшему, пусть перед смертью покается, вспомнит всех, кого отправил в порядок. С наступлением ночи жизнь на вилле не сразу замерла, но и того безобразия, что творилось в замке Рой, когда попаданец с искмогиней решили его покинуть, наемники здесь не устраивали. «Сын хозяина на месте, и при нем организовывать массовую попойку не станешь, пожалуется или просто проболтается папаше, и ищи себе новую работу, что с их-то репутацией сделать будет не так уж и просто. Ну, пора». Таня проявляла нетерпение, остались только дежурные. «Вижу», — хмыкнул Егоров, — «ты и двух пятидневок в особняке не провела, а уже такая, активная. Что с тобой будет через восьмушку? Надеюсь, Гильму привезут раньше. Только, ты шуточками не отделывайся. Тогда, вперед!» — скомандовал попаданец вполголоса. Он аккуратно пошел в направлении амбара, где имелся разрыв в сигналках, небольшой, метра три, но для Егорова и его маленького отряда вполне достаточный. Сразу за Игорем пошла искмогиня, чтобы при необходимости скорректировать движение. Следом, неся плененного убийцу вдвоем, двинулись Лойм и Парн. «Тут хоть и удобно, но сразу за ограждением ловушка», — шепнула Таня. «Я помню, землянин, подойдя к чистоколу чуть правее опасного места, с помощью меча и без какой-то матери, довольно легко организовал проход для идущих следом товарищей, за мной, в 20 шагах», — напомнил он еще раз. «Ближе не приближайтесь». К диверсии Игорь подготовился основательно. У всех членов его отряда на ногах была кожаная обувь на мягкой подошве, так что, двигались они почти неслышно. Убийца банды Добряка, правда, попытался вновь мычать, вот только Лойм Кессер не настроен был с ним миндальничать. Наконец, Когда Егоров достиг складского здания, заросшего с трех сторон кустарником, показался парный патруль, обходивший территорию виллы по утоптанной извивавшейся тропке. Один из караульных нес в руке факел, а другой держал наготове короткое копье. Со слов Лойма, попаданец знал, что такое оружие здесь часто использовали и для метания. Наемники изредка перебрасывались негромкими фразами, которые, тем не менее, в ночной тишине были хорошо слышны. Игорь поднял руку, давая сигнал своим соратникам остановиться, а сам метнулся к разросшемуся возле патрульной тропки смородиновому кусту. «Хлюда твоя хороша, не спорю, как и другие девки в прачечной», наемник, несший факел, шел на полшага впереди своего товарища и чуть повернув голову в его сторону, «но я предпочитаю совсем молоденьких, нравится, как они верещат, когда их настоящий мужчина берет, а я тебя совсем не понимаю», хохотнул боец с копьем, который пользовался им при ходьбе, как посохом, «ты бы еще с жердью совокуплялся, хе-хе, что ты в той рабыне-замарашке мелкой нашел, там же». Продолжить свою мысль он не успел, так как в этот момент патруль как раз проходил мимо Игоря. Появившись из кустов как тень отца Гамлета, попаданец ножом-серпом рассек горло копьеносцу, почти одновременно ударом ноги отталкивая образовавшийся труп от себя, чтобы не обляпаться кровью. «Привет», — поздоровался он с любителем малолеток. «Эх», — отмахнулся факелом в сторону врага оставшийся в одиночестве наемник, сообразив, что достать меч никак не успевает. «Эх», — последовал еще один его взмах. «Это вместо здрасти». На подпружиненных ногах землянин без труда уклонялся от жалких атак. «Ты на помощь-то звать не собираешься, что ли?» «Растерялся», — подсказал он караульному дальнейшие действия. «Тревога». Первым выкриком наемник, видимо, из-за запершившего от неожиданности горла, сорвался в петуха. «Да, не так уж сильно я вас и любил, как вы стонали». Игорь неожиданно для врага совершил подкат, вспорол наемнику серпом внутреннюю часть бедра рядом с пахом и вскочил. «А ну-ка, еще раз». Вот тут-то педофил и заорал во все горло. Казалось, что от его крика даже трава колыхнулась. Этого Егоров и ждал. Выбив на землю из ослабевшей руки караульного факел, он ударил орудием бандитского убийцы прямо в сердце наемника, оставив рукоятку торчать снаружи. Затем извлек из ножен так и не понадобившийся любителю малолеток меч и скомандовал соратникам: «Несите сюда». Когда Лойм с парнем притащили связанного жернака, Игорь без всяких размышлений вспорол ему живот и вложил окровавленный меч в руку уже отбившегося в конвульсиях наемника. Понятно, что в этом мире не существует судебно-медицинской экспертизы, и убийцу вполне можно было убить и оружием Лойма. Однако, если есть возможность сделать все правильно, то почему бы так и не поступить? Бывший спецназовец старался всегда все делать на совесть. Всполошились. Таня прокомментировала начавшуюся на вилле суету. «Все, теперь обратно», — спросил Лойм. «Нет, стоим, ждем трамвая». Игорь посмотрел, что с жернака набежало достаточное количество крови, а сам подручный добряка обмяк и хлопнул кессера по плечу: «Двигай, двигай». Едва они пересекли черту ограждения, Егоров скомандовал остановку, пальцами проверил отсутствие пульса на шее убийцы, разрезал полосы ткани, которыми тот был связан, чтобы не осталось следов пленения на теле жернака, ими заменили ремни, а накануне Таня пожертвовала на негодяя еще и лечение и оставил лежать неподалеку от сигналки. Да, сообщники бросили бездыханное тело знаменитого упыря, убитого в последний момент героическим патрульным. Игорь кивнул в такт своим мыслям, собственная жизнь бандитам оказалась дороже трупа, и они сделали ноги. Я говорю, ноги сделали. Чего стоим, Таня? Группа средневековых диверсантов, возглавляемая пришельцем из другого мира, уже достигла высоких деревьев, когда на месте гибели патруля наемников замелькало множество огней и послышались возбужденные крики. Хотя Таня и зажигала светляки, ехать приходилось довольно медленно. И не только по причине крайне скверного состояния дороги, но и потому, что парн Кулик и раб Сен совсем плохо держались в седле. Игорь и тот, еще в первый месяц на Арване, управлялся с лошадьми лучше. Вскоре поочередно взошли обе луны, и надобность в заклинаниях и скмагине отпала. Таня уступила лидерство во главе колонны Лойму, а сама сместилась поближе к ехавшему замыкающим землянину. Погони, как и предполагалось, командир охранявших виллу наемников организовывать не стал, так что можно было сильно не торопиться. Ночами на дорогах, Даже вблизи города, иногда шалили мелкие разбойничьи группы. Для отряда землянина такие уголовники, в плане угроз жизни, здоровью или кошельку, опасности не представляли, зато при встрече со шпаной вполне могло произойти частичное раскрытие завесы над тем, кто устроил нападение на имение шкипера. Поэтому, отсутствие преследования бдительность отряда не снизило, внимательно смотрели по сторонам и прислушивались. Лучше бы, конечно, любой схватки было избежать. Ну, а если все же она станет неизбежной, то никто из врагов уйти из нее живым не должен. Компания Игоря уже оставила позади три рощи и въехала в лес, на Искворяльский тракт. Начинало расцветать, и попаданец решил, что обратный путь у них также пройдет без происшествий, как вдруг с левой стороны дороги, чуть впереди по курсу, где сосны были густо окружены еловым подлеском, мелькнули тени. Опасность первыми, почти одновременно, увидели попаданец и вор. Егорову помогли навыки спецназовца, а парн по жизни был наблюдательным и глазастым. Внимание, опасность слева спереди, Игорь прикрыл собой Танию, их главный силовой аргумент в возможной схватке, и извлек метательные ножи. Всем на землю. Неожиданно взял на себя командование Лойм, и попаданец вскоре понял почему, бывший десятник разглядел, что у двоих из семерки бандитов, уже не скрываясь показавшихся из ельника, в руках находятся самострелы, нацеленные на отряд. «Уйдите с дороги», — предложил Киссер бандитам. Всем было понятно, и разбойникам, и соратникам попаданца, что разойтись миром никак не получится. Наличие примитивных арбалетов лишало отряд любых гарантий безопасности, от стрел в спину не убережешься. Как только была выполнена команда Лойма по спешиванию, Егоров совершил резкий рывок в подлесок на той же стороне, с которой появились любители легкой наживы. Таня уже начала переплетать свои музыкальные пальчики, а значит, требовалось отвлечь арбалетчиков от нее и снизить скорость реакции остальных бандитов на удары огнишарами. Последнее, может, и не требовалось, все же разбойники, не солдаты регулярной армии или воины дружин, да и расстояние между противниками было совсем небольшим, метров 30, но подстраховка не помешает, так решил Егоров. Пусть его соратники и использовали к этому моменту лошадей в качестве живых щитов, укрывшись за ними. «Куда, шустрик?» — крикнул один из бандитов, и один из самострелов разрядился, послав болт вслед за землянином. Только Игорь действовал вовсе не безрассудно, скорость реакции стрелка он рассчитал точно, и выпущенный снаряд увяз в скоплении веток, которыми землянин оказался прикрыт. Нет, будь в этом мире нормальные арбалеты, такие, какие Егоров намеревался начать производить в будущем, опасность быть подстреленным существовала. Но не сейчас. «Маги!» – истошно завопил кто-то из разбойников. Хотя, почему маги во множественном числе? Игорь на максимальной скорости двинулся через подлесок, отрезая врагам путь к отступлению. Таня в их компании единственная одаренная и неповторимая. Сообразила первым же огнишаром сжечь бедолагу с неразряженным самострелом. Все, бой уже выигран. Можно считать, Лойм с его навыками мечника способен разделать оставшихся придурков, что называется, под орех. Даже без магии Егоровской подруги. Лесные шакалы это тоже довольно быстро сообразили и попытались скрыться. Уйти от магических ударов Тании, меча Лойма и тесака парня удалось только одному, грязному и воняющему как помойка коротышу, резво перебиравшему кривыми ногами прямо навстречу обошедшему место стычки с тыла Игорю. «Отпусти!» Заскулил бандит, обнаружив перед собой врага, только почти уткнувшись в него носом, и опустился на колени. «Хаосом прошу, ты забыл сказать волшебное слово, душегубец. Пожалуйста». Разумеется, издеваться и мучить разбойника землянин не стал. Точный удар гладиусом под нижнюю челюсть моментально отправил бандита вслед за товарищами. «Черти полосатые», выругался Игорь, выходя к своим и разглядывая в лучах наступающего рассвета поле короткой победной битвы. «Придется их закапывать», — кивнул он на трупы, — «лучше будет, если придурков обнаружат позже».